Анель Николаевна брала Анну в баню. Высилось в глубине квартала такое сталинского ампира-сооружение с колоннами и широкой парадной лестницей. Спустя десятилетия, проходя мимо проданного под торгово-развлекательный центр здания бывшей бани, Анна вспомнила и вытертую ковровую дорожку на лестнице, и то, что женское отделение налево, и белоснежную крахмальную тряпицу, которую Нелли Николаевна стелила на деревянную скамью, прежде чем разрешить Анне сесть. Но главным даром памяти был звук. Восхитительный, колокольно-серебряный звук, с которым сильная и словно кипящая струя ударялась о дно шайки, и еще согнутый локоть Нелли Николаевны, которым та пробовала воду. Неудачным из всех совместных с Нелли Николаевной гуляний можно было признать только один поход в летний сад. Они дошли почти до самого конца центральной аллеи, и тут Анна замерла перед скульптурой худого бородатого дядьки с ребенком в руках. Она из-под лоби рассматривала выгнутое детское тельце, живот с вмятиной от укуса. Вот так и в блокаду. Отводя глаза, сказала она прерывающимся шепотом, потому что громко произнести такое посреди золотого осеннего дня и мирно гуляющей публики как-то не выходило. Однако шепот этот Нелли Николаевна услышала. Она не то ахнула, не то всхлипнула, выпустила Аннину ладонь и нетвердой походкой двинулась к ближайшей скамейке. Перепуганная Анна стала клясться, что пошутила, и ничего, ничегошеньки такого, конечно, не было и быть не могло, что это все задавака Машка, писательская дочка из первого А. Это она все выдумала. Но ведь баба Нелечка, родненькая, если уж совсем вправду, то как же она могла такое выдумать? Она же примерная, единственная из всей параллели уже читать умеет. А про то... Она случайно подслушала, когда к родителям пришли гости, и все думали, что Машка уже спит. «Не верь, Анечка, не верь!» — тихо повторяла Нелли Николаевна и целовала Анну в пробор. Но разъяснений никаких не давала, отчего Анна с ужасом чувствовала знакомое барабанное вращение под ногами. У Нелли Николаевны был сын Георгий, Гера. И кроме Геры были маленькая дочь и муж-военный командир. Но 32-летний Гера действительно был, а мужа и дочери давно не было. Командир погиб на фронте, а маленькая дочь умерла в блокаду. Еще был у Нелли Николаевны младший брат в далекой заграничной стране Болгарии, потому что их семью в гражданскую войну разметало по свету. И этот болгарский брат был на самом деле почти греком, и Нелли Николаевна тоже была по отцу гречанкой. И полное имя у нее было Неонила, такое тягучее, вмещающее название сразу двух рек — Невы и Нила, и даже с соединительным «о» посередине, и не греческое, а бери выше, почти египетское имя. Но все это выяснилось после того, как, подталкиваемая матерью в спину, потому что боялась незнакомой комнаты с незнакомым в ней сыном, Анна первый раз пришла в гости к Нелли Николаевне. Навстречу им шагнул высокий, сутулящийся, как подросток, мужчина с добрыми карими глазами — Гера. Руки у него были длинные, с широкими длиннопалыми кистями, и сам он был неуклюжий. И как потом уже дома обронила мама в разговоре с отцом, не в себе — и, подумав, уточнила еще более непонятным, не от мира сего. Анна пыталась понять, что это значило и где еще, кроме себя, бывал Гера, и от какого же он такого мира. Ей нравилось, что Гера склоняет к плечу голову, прислушиваясь к чему-то снаружи, чего другие не слышат, и блаженно улыбается. Может, он слышал ту же музыку, которая доносилась из-за бордюра их комнаты в коммуналке? А потом она и про мир догадалась, про то, что Гера не от мира, а от войны. В малонаселенной коммунальной квартире у Нелли Николаевны было почти две комнаты. Почти потому, что большая, по Анниным представлениям, гостиная перетекала в отделенную тяжелой бархатной портьерой импровизированную спальню. Там справа было единственное окно, выходившее во внутренний двор колодец, точнее, в стену, которую образовал выступ дома и до которой можно было при желании дотянуться рукой.